Джоди оглядела офис. Солнечные лучи ползли по письменному столу. Честер Стоун сидел совершенно неподвижно. Мэрилин дрожала. Побледневший Карри тяжело дышал рядом с ней. А вот парень с дробовиком расслабился. Ричард мог бы сломать его пополам и даже не заметить этого. Тони смотрел ей в глаза, как и Хобби, который улыбался, поглаживая левой рукой крюк. Он ждал. Джоди взглянула на закрытую дверь и представила себе, как она с треском распахивается и появляется Джек Ричер. Она хотела увидеть, как это произойдет. Никогда в жизни она ничего не желала так сильно. «Хорошо, я ему позвоню». Хобби кивнул. «Скажи, что я буду здесь еще несколько часов, но добавь, чтобы он поторопился, если хочет еще раз тебя увидеть. Потому что у нас с тобой будет маленькое свидание в ванной примерно через 30 минут». Она содрогнулась и встала, оттолкнувшись руками от стеклянной поверхности стола. Ноги плохо ее слушались, плечи дрожали. Хобби подошел к ней, взял за локоть и повел к двери. Потом они оказались у конторки. «Другого телефона здесь нет», — сказал Хобби. «Я не люблю телефоны». Он уселся в кресло, нажал девятку кончиком крюка и протянул ей трубку. «Подойди ближе, чтобы я мог слышать, что он тебе говорит. Мэрилин однажды обманула меня при помощи телефона, и я не допущу, чтобы это повторилось». Хобби заставил ее наклониться, так что их лица оказались рядом. От него пахло мылом. Он вытащил из кармана маленький револьвер, который засунул туда Тони. Дуло револьвера уткнулось в бок Джоди. Она взяла трубку так, чтобы та находилась между ними. Джоди осмотрела телефон. На нем было множество кнопок, причем одна из них для быстрого набора 911. После коротких колебаний Джоди набрала номер своего домашнего телефона. Он прогудел 6 раз. 6 долгих гудков. И каждый раз Джоди мысленно просила: «Возьми трубку, возьми трубку». Но она услышала лишь собственный голос с автоответчика. «Его нет», — беспомощно сказала она. Хобби улыбнулся и сказал: «Плохо». Джоди стояла рядом с ним, охваченная ужасом, но вдруг вспомнила: «У него же мой мобильный телефон, я совсем забыла». «Ладно, нажми девятку, чтобы выйти на линию». Она нажала девятку и быстро набрала номер своего мобильного телефона. 4 гудка, 4 громкие ноты. И всякий раз она молилась: «Ответь, ответь, ответь, ответь!» «Алло!» — сказал он. Она выдохнула. «Привет, Джек!» «Привет, Джоди! Что новенького?» «Где ты?» Она поняла, что в ее голосе прозвучало нетерпение. Ричард ответил не сразу. «Я в Сент-Луисе, Миссури. Только что прилетел. Мне нужно еще раз побывать в архиве». Она еле слышно ахнула. «В Сент-Луисе?» Во рту у Джоди пересохло. «Ты в порядке?» — спросил Ричард. Хобби наклонился вперед, его рот оказался рядом с ее ухом. «Скажи ему, чтобы он немедленно возвращался в Нью-Йорк», – прошептал Хобби. «Как можно скорее». Она нервно кивнула, а Хобби еще сильнее прижал дуло пистолета к ее боку. «Ты можешь вернуться?» – спросила она. «Ты нужен мне здесь как можно быстрее». «У меня заказан обратный билет на 6 часов. Я вернусь в 8:30 по времени восточного побережья. Тебя это устраивает?» Она чувствовала, как усмехается Хобби. «А ты можешь приехать еще быстрее? Вылететь прямо сейчас?» Она услышала, как Ричард с кем-то разговаривает, наверное, с майором Конрадом. Она вспомнила его офис. Темное дерево, потертая кожа, жаркое миссурийское солнце в окне. «Прямо сейчас? Я могу вернуться часа через 2. Все зависит от расписания рейсов. Где ты находишься?» «Приезжай во Всемирный торговый центр, Южная башня, 88 этаж. Хорошо?» «Боюсь, что могу попасть в пробку. Однако через 2,5 часа я до тебя точно доберусь». «Отлично», — ответила Джоди. «Ты в порядке?» — снова спросил он. Хобби поднял пистолет так, чтобы она его видела. «Со мной все отлично. Я тебя люблю». Хобби наклонился и ударил по рычагу телефона крюком. В трубке щелкнуло, и Джоди услышала длинный гудок. Она аккуратно положила трубку на место. Ее охватило оцепенение. Она стояла, наклонившись над конторкой и опираясь на нее левой рукой. Правая рука дрожала в дюйме над телефоном. 2,5 часа! С преувеличенным сочувствием сказал Хобби. «Создается впечатление, что кавалерия не успеет прийти на помощь, миссис Джейкоб». Он рассмеялся и убрал револьвер в карман. Затем встал, схватил Джоди за левую руку и потащил в офис. Она споткнулась и вцепилась в конторку. Хобби ударил ее крюком. Удар пришелся в висок, и Джоди выпустила конторку. Колени у нее подогнулись, и она упала. Хобби поволок ее по полу, она попыталась отбиваться ногами. Тогда Хобби развернул ее так, что она оказалась перед ним, и втолкнул в офис. Она осталась лежать на ковре, а он захлопнул дверь. «Садись на диван!» — приказал он. Лучи солнца продвинулись еще дальше по поверхности письменного стола. Они уже добрались до кофейного стола в центре офиса, осветив тонкие пальцы Мэрилин Стоун. Джоди проползла на четвереньках к дивану и с трудом уселась рядом с Карри, положив руки на прежнее место. В виске пульсировала боль в том месте, где металл крюка задел кость. Джоди чувствовала, что сильно растянула плечо. Парень с дробовиком наблюдал за ней. Тони не сводил с нее взгляда, держа в руке автоматический пистолет. Ричард оставался где-то далеко, как и большую часть всей ее жизни. Хобби вернулся к столу и аккуратно сложил все акции. Получилась стопка высотой в 4 дюйма, которую он подровнял со всех сторон крюком. Тяжелые бумаги образовали аккуратный кирпич. «Скоро прибудет курьер единой посылочной службы», — радостно заявил он. «И тогда застройщики получат акции, а я свои деньги. Так я вновь одержу победу. Осталось ждать около получаса, и все будет закончено. Для меня и для вас». Джоди поняла, что он обращается только к ней. Он выбрал ее в качестве доверенного лица. Карри и Стоуны смотрели на нее, а не на Хобби. Она отвела взгляд. Сквозь стекло стола она видела ковер на полу. На нем был такой же рисунок, как в офисе Девитта в Техасе, но здесь ковер был новее. Хобби оставил стопку акций на письменном столе, подошел к парню с дробовиком и забрал у него оружие. «Иди сделай мне кофе», — велел он. Парень кивнул, вышел в приемную и аккуратно закрыл за собой дверь. В офисе стало тихо. Тишину нарушало лишь тяжелое дыхание и гул высотного здания. Хобби держал дробовик в левой руке. Его дуло было направлено в пол. Он слегка покачивал дробовиком. Джоди видела, что он не сжимает рукоять. Она даже слышала, как трется металл о кожу его руки. Джоди заметила, как Карри осматривает офис. Он оценивал положение Тони. Тони отступил назад на ярд, чтобы не оказаться на линии огня дробовика. Его автоматический пистолет был поднят. Джоди чувствовала, как Карри расслабляет плечи, видела, как напрягаются его мышцы, как он оценивает расстояние, до Тони 12 футов, до Хобби 8. Джоди отметила, что лучи солнца падают параллельно краю стола. Она видела, как Карри начинает напрягать пальцы. «Нет», — прошептала она. Леон всегда упрощал жизнь при помощи правил. У него имелось правило для каждой ситуации. Когда она была ребенком, правила доводили ее до бешенства. Его главное правило, которое распространялось на все, от ее курсовых работ в колледже до его выступлений в Конгрессе, звучало так: «Делай все один раз и делай правильно». У Карри не было шансов довести дело до конца. Никаких шансов вообще. Его держали на прицеле с двух сторон. У него не осталось никакого выбора. Если он перевернет стол и прыгнет на Тони, то получит пулю в грудь, прежде чем преодолеет половину расстояния. А выстрел из дробовика прикончит не только Карри, но и обоих Стоунов. Ну а если он прыгнет на Хобби, Тони может и не выстрелить, опасаясь попасть в босса. Но Хобби наверняка успеет нажать на курок. Выстрел в упор из дробовика разнесет Карри на куски, а Джоди находилась на линии огня. Еще одно правило Леона гласило: «Если у тебя нет шансов, никогда не делай вид, что они есть». «Ждите», — выдохнула Джоди. Она скорее почувствовала, чем увидела, как Карри кивнул и опустил плечи. Они ждали. Джоди смотрела на ковер сквозь стекло и боролась с болью минута за минутой. Плечо отчаянно ныло. Джоди попыталась переместить вес на костяшки пальцев. Она слышала тяжелое дыхание Мэрилин Стоун, сидящей напротив. Мэрилин явно сдалась. Она опустила голову и закрыла глаза. Солнечный луч вновь переместился. Теперь он уже не был параллелен краю стола. «Какого черта этот парень тянет?» — пробормотал Хобби. «Сколько времени нужно, чтобы принести паршивую чашку кофе?» Тони посмотрел на него, но ничего не сказал. Он лишь продолжал держать всех на мушке, особенно внимательно наблюдая за Карри. Джоди повернула руки, чтобы вес пришелся на большие пальцы. Голова болела все сильнее и сильнее. Хобби приподнял дробовик и положил его дуло на спинку дивана. Подняв крюк, он потер рубцы на лбу. «Господи, чего он тянет? Иди помоги ему!» Джоди сообразила, что он обращается к ней. «Я? А почему бы и нет? Пусть от тебя будет хоть какая-то польза. Приготовить кофе — вполне подходящая работа для женщины». Она колебалась. «Я не знаю, куда идти». «Я тебе покажу». Он смотрел на нее и ждал. Джоди кивнула. Мысль о том, что она сможет двигаться, вдруг показалась ей приятной. Она с трудом встала и покачнулась. Ее охватила слабость, и она ударилась лодыжкой о ножку стола. Ей пришлось пересечь линию огня Тони. Вблизи его пистолет выглядел огромным и страшным. Тони держал Джоди на мушке, пока она шла к Хобби. Здесь солнечные лучи до нее не доставали. Хобби повел ее сквозь сумрак. Ему пришлось взять дробовик под мышку, чтобы открыть дверь. «Сначала проверить входную дверь, потом телефон». Она повторяла эти слова, пока они шли через офис. Если она сумеет выскочить в коридор, то у нее может появиться шанс. Если же нет, то есть еще кнопка быстрого набора 911. Нужно сбросить трубку, нажать на кнопку, и даже если Джоди не сумеет ничего сказать, автоматика поможет полицейским определить адрес. «Дверь или телефон?» Она повторяла эти слова, не зная, куда смотреть в первую очередь. На дверь или на телефон. Но когда они оказались в приемной, ее взгляд устремился совсем в другое место. Хобби замер, стоя перед ней, и Джоди пришлось сделать шаг вперед, чтобы встать рядом с ним. Они оба уставились на парня, который отправился за кофе. Он был ниже ростом, чем Хобби и Тони, но шире в плечах. На нем был темный костюм. И он лежал на спине, как раз напротив двери, ведущей в офис. Ноги были вытянуты, носки туфель разведены в стороны. Голова опиралась на стопку телефонных справочников, глаза были широко раскрыты. Они смотрели вперед, но ничего не видели. Левую руку он закинул назад ладонью вверх в дикой пародии приветствия. Правая рука была вытянута вдоль тела, а отсеченная кисть лежала на ковре в 6 дюймах от манжета рубашки. Она услышала, как Хобби захрипел, повернулась и увидела, что он уронил дробовик и схватился левой рукой за дверь. Рубцы на лице оставались розовыми, но остальная кожа смертельно побледнела.